92. Урусвати знает, что сотрудничество с нами есть великое служение и почитание иерархии. Столько раздроблений наполнило мир, что следует всемерно находить объединение понятий. Мы названы многими именами на разных наречиях. Наша работа также разнообразна, понята людьми. Невозможно допустить дальнейшие деления. Не осталось ни одного учения, которое не было бы рассечено злотолкованием. Даже учение, данное менее века назад, уже распалось на многие взаимно борющиеся группы. Поэтому нужно объединять понятия. Много наименований дано всеначальной энергии. Невозможно не удивляться, как люди спорят об одном и том же. Так мы предлагаем забыть все случайные наименования и обратиться к всеначальной энергии. Такое сообщение не должно оскорблять науку, ибо она понимает, что под разными аспектами скрывается одна начальная энергия. То же самое относим к названиям нашим. Пусть останется братство, и не нужно обращаться к разноязычным названиям. В каждом периоде бывают века расчленения, а затем эпоха объединения. Так нужно приготовиться к последней. Не следует понимать это указание как совет к упражнению в собирании понятий. Нужно понять как спешную помощь для согласования разделения человечества. При этом понято будет направление великого служения и вмещение иерархии. Смутно это понимается людьми. Вы правы, давая с большим разбором книгу об иерархии. Многие не выносят понятия о свободном принятии такой иерархии. Нельзя насиловать, если сознание затемнено. Только свободная воля когда-то подскажет путь к великому единству. Можно таким образом видеть, к чему направляется наша внутренняя жизнь. Подумайте о единстве всего именно в дни ужасного разъединения.